Глава 17. Великая башня. При ближайшем рассмотрении Академия была еще более внушительных размеров, чем казалось издалека. Башню окружал мощеный двор, который освещали медные масляные лампы, укрепленные по периметру, так что группки студентов могли с удобством сидеть на скамейках и читать или разговаривать, а то и просто созерцать величие своей Академии. «Здесь всегда так людно по ночам?» — спросил я. Мы прятались в каком-то неосвещенном углу снаружи и оценивали ситуацию. Вообще-то было уже так темно, что мы, наверное, могли бы пробраться в Академию незамеченными, но через массивные открытые двойные двери было видно, как светло внутри и сколько там народу. «Академия никогда не закрывается», — сказала Сенейра. С каждым шагом ее лицо становилось все тревожнее, словно желание найти брата сталкивалось со страхом, что кто-то узнает, что у нее черная тень, хотя она снова надела повязку, если кто-то из знакомых студентов ее увидит, вопросов не избежать. «Не надо было тебе сюда идти», — сказала ей Рози, намеренно игнорируя предупреждающий взгляд Фериус. «Из-за твоего присутствия нам только труднее будет пробраться на медицинский факультет незамеченными». «Да неужели?» — спросила Сенейра. «И сколько времени, по-вашему, вы без меня будете блуждать по башне, пытаясь найти факультет? Даже если найдете, с чего отцу или его охране доверять кучке чужаков? Только лишь потому, что они якобы знают его дочь?» На лице Рози всего на краткое мгновение промелькнуло странное выражение, но я преисполнился уверенности, что только что разузнал один из секретов, которые таили от нас Аргосе. Я уже открыл рот, чтобы сообщить об этом, но тут заметил легчайшее движение руки Фериус. Она смотрела на меня и подавала мне знак молчать. «Нам просто нужен отвлекающий маневр», — сказала она. Я встал на колени, оказавшись лицом к лицу с Рейчесом, который стал совсем черным. Если бы не глаза, его было бы почти не разглядеть в темноте. «Ну что, партнер?» Он посмотрел на меня, подергивая усами. Я видел, что он раздумывает, не выторговать ли у меня что-нибудь в обмен, но Белка-кот, видимо, вспомнил, что у меня ничего нет по той причине, что все мои деньги и так уже у него. «Насколько шумный, отвлекающий маневр вам нужен?» «Достаточно шумный, чтобы никто не заметил, как мы заходим в башню, но не настолько шумный, чтобы поднять на уши весь город». Он ответил мне одной из своих пугающих ухмылок. «Действенный, но малозаметный, понял». «Что он сказал?» — спросила Фериус. Я выпрямился. «Что нам, пожалуй, лучше напоследок помолиться богам, в которых мы верим, прямо сейчас». Рейчес отряхнулся, и его шкурка изменила цвет с угольно-черного на ярко-красный с серебряными полосами. Он сорвался с места, рыча во всю глотку, взлетел вверх по одному из фонарных столбов и оттуда спланировал на голову одному из студентов, который мирно проходил мимо. «Берегись, кроваво-красного белка-кота!» — провозгласил он, вцепившись в шею юноши. Его не волновал тот факт, что кроме меня никто не мог его понимать. «Сегодня я жажду человеческой плоти, и я пролью кровь всякого голокожего, которого поймаю!» Бедолага заорал во все горло, пытаясь схватить Рейчеса. Безуспешно, потому что Белка-кот ловко уворачивался. Особенно отважная компания студентов пришла на помощь, хотя все остальные бросились на утек от визжащего зверя. Рейчес перепрыгнул с одного потенциального спасителя на другого, по дороге кусая их то за ухо, то за нос, а потом, оставив их орать от ужаса, во весь дух припустил в башню. «Вот тебе и малозаметный», — подумал я, когда мы побежали за ним. Мы вошли на массивный, открытый первый уровень башни с 30-футовыми потолками и крохотными ловчонками вдоль внутренней стены. Две широкие каменные винтовые лестницы уходили вверх по обе стороны башни, пересекаясь на полуэтажах каждого уровня. В центре вздымалось вверх нечто вроде плавучей камеры, закрепленной на сложной системе лебедок и противовесов. Возле нее стояли два служителя в перчатках, чтобы легче было управлять рычагами, двигавшими камеру вверх-вниз по башне. Служители, как и все остальные, не сводили глаз с Рейчеса, который теперь несся вверх по канатам, все еще выкрикивая разные угрозы, которые изрядно напугали бы публику, если бы их понимал хоть кто-то, кроме меня. «Лечебница в подвале», — сказала Сенейра, и повела нас вниз по одной из лестниц. Я оглянулся назад, чтобы удостовериться, что с Рейчесом все в порядке. Люди по большей части перестали паниковать и теперь одобрительно охали и ахали, глядя, как белка-кот выделывает разные акробатические трюки и с помощью мохнатых перепонок, соединявших его передние и задние лапы, планирует с потолка вниз, чтобы снова взвиться вверх по веревкам и повторить представление. Маленькое чудовище упивалось вниманием. «У белка-кота все под контролем», — сказала Фериус, подталкивая меня. Двумя этажами ниже мы остановились перед дверьми, украшенными стилизованным изображением дерева, нарисованного красной краской. «Здесь это знак врачевателей», — объяснила Фериус. «Дерево чем-то напоминало изначальную форму узора джентеп, означающего магию крови, разве что наше заклинание используется столь же часто для пыток, сколь и для врачевания». Внутри был лабиринт коридоров и комнат, и множество мужчин и женщин в белых одеждах, у каждого на груди был символ красного дерева, но с разным количеством веток. «Число веток указывает на их должность», — пояснила Сенейра, держась позади Фериус и Рози, чтобы ее не заметили. Она быстро и уверенно вела нас по коридорам, где было все меньше народу. «В этом крыле приватные палаты», — рассказывала она, — «их обычно используют только для приезжих аристократов, которые не хотят, чтобы дома узнали про их болезнь». В дальнем конце узкого зала у двери одной из комнат сидел человек с массивной булавой на коленях. «Похоже, нам нужен еще один отвлекающий маневр», — сказал я, доставая щепотки своих порошков. «Я подумал, что если я устрою небольшой взрыв, стражник покинет свой пост посмотреть, что происходит. Если нам повезет, мы сможем проскользнуть мимо него и попасть в палату». Сенейра остановила меня. «Хватит прятаться. Хватит играть в игры». Не успели мы остановить ее, как она вышла из-за спины Фериос и подошла прямо к охраннику. «Здравствуй, Хейт», — сказала она. «Я бы хотела увидеть брата».